Шеп, пес мистера Бейлса, несомненно, был наделен чувством юмора. Дом мистера Бейлса стоял посреди деревни Хайберн, и чтобы попасть во двор, приходилось ярдов 20 идти по проулку между оградами почти в рост человека. Соседнего дома слева и сада мистера Бейлса справа, где почти весь день околачивался Шеп. Это был могучий пес, гораздо крупнее среднего колли. Собственно говоря, по моему твердому убеждению, в нем текла кровь немецкой овчарки, ибо, хотя он щеголял пышной черно-белой шерстью, в его массивных лапах и благородной посадке коричневой головы с торчащими ушами было что-то эдакое-некое. Он разительно отличался от плюгавых собачонок, которых я чаще всего видел во время объездов. Я шел между оградами, но мысленно уже перенесся в коровник в глубине двора. Дело в том, что корова Бейлса по кличке Роза мучилась одним из тех неясных расстройств системы пищеварения, из-за которых ветеринары лишаются сна. Ведь при этом, как трудно поставить диагноз, эта корова 2 дня назад начала покряхтывать и давать все меньше молока. И когда я осматривал ее вчера, то совсем запутался в возможных причинах. Проглоченная проволока, но сычуг сокращается, как обычно. И в рубце хватает нормальных шумов. Кроме того, она, хотя и вяло, но жевала сено. Завал или частичная непроходимость. Несомненная боль в животе, и эта подлая температура 39,2 очень похожа на проволоку. Конечно, вопрос можно было бы разрешить сразу, вскрыв ей желудок. Но мистер Бейлс придерживался старомодных взглядов и не желал, чтобы я лазал во внутренности его коровы, прежде чем поставлю точный диагноз. А поставить его мне пока не удалось. Таков был единственный бесспорный факт. Как бы то ни было, я приподнял ее, поставил передними ногами на половинку двери и закатил ей сильное масляное слабительное. «Держи кишечник чистым и уповай на Бога», — сказал мне однажды умудренный годами коллега. Совет очень недурной. Я прошел уже полдороги по проулку, теша себя надеждой, что найду свою пациентку на пороге выздоровления, как вдруг в мое правое ухо, словно бы ниоткуда, ударил оглушительный звук. Опять этот чертов шеп. Ограда была как нарочно такой высоты, что пес мог подпрыгнуть и залаять прямо в ухо прохожему. Это была его любимая забава, и он уже несколько раз ее со мной проделывал, правда, впервые столь удачно. Мысли мои были далеко, и пес получил возможность так хорошо рассчитать свой прыжок, что лай пришелся на высшую точку, и клыки лязгнули совсем рядом с моим лицом. А голосина у него был под стать телосложению. Рык, басистый, как мычание быка, он поднимался из глубин могучей груди и вырывался из разверстой пасти. Я взвился в воздух на несколько дюймов, сердце у меня колотилось, в голове звенело. А когда снова опустился на землю и в ярости поглядел на ограду, то, как обычно, успел увидеть только мохнатый силуэт, стремительно исчезнувший за углом дома. Вот это и ставило меня в тупик. Зачем он так делает? Потому ли, что он свирепый зверь и точит на меня зубы, или он развлекается? Но я ни разу не оказался от него настолько близко, чтобы найти ответ на эту загадку. В результате я был не в лучшей форме для скверных новостей, а именно они поджидали меня в коровнике. Одного взгляда на лицо фермера было достаточно, корове стало хуже. «Заперла я вот что», — угрюмо буркнул мистер Бейлс. Я скрипнул зубами. Фермеры старой закалки подводили под термин «заперло» целую гамму желудочно-кишечных заболеваний. Значит, слабительное не подействовало? Да нет, иногда вроде орешки сыплются. Ну, говорят же, вам заперло. Ну, хорошо, мистер Бейлс, — сказал я с кривой улыбкой. Попробуем что-нибудь посильнее. Я принес из машины набор для промывания желудка. Приспособление столь нежно мной любимое, но теперь, увы, исчезнувшее из моей жизни. Длинный резиновый желудочный зонд и деревянный зевник с ременными петлями, чтобы зацеплять за рога, накачивая в корову 2 галлона теплой воды с формалином и поваренной солью. Я чувствовал то же, что Наполеон, когда он при Ватерло бросил в бой старую гвардию. Если уж это не подействует, рассчитывать больше не на что.